Наискось от конторы мистера Реннета помещался книжный аукцион. Стоя возле полок у двери, можно было наблюдать за подъездом напротив. Ежедневный аукцион был назначен на завтра, и поэтому в лавке собрались любители с каталогами в руках. Небритое лицо и мятый костюм не могли привлечь внимание. Следом за Роу вошел человек с лохматыми усами, протертыми локтями и карманами, оттопыренными бутербродами. Он стал внимательно разглядывать большой альбом по художественному садоводству. Епископ, а может быть, викарий, листал романы Вальтера Скотта, чья-то большая седая борода зарылась в скабрёзные страницы иллюстрированного Брантома. Компания тут собралась самая разношерстная. В кафе и театрах публика соответствует своему окружению, а на аукционах предлагают товары на всякий вкус. Вокруг стоял запах заплесневелых книг, упаковочной соломы и верхней одежды, которая не раз бывала под дождем. Стоя у пола, где были разложены партии книг для продажи от номера 1 до 131, Роу мог видеть всех, кто входил или выходил из дверей, которые вели в конторы мистера Реннета. Как раз у него перед глазами лежал недорогой женский молитвенник, входивший в партию других религиозных сочинений. Стрелки больших круглых часов на столе у аукционера, которые никогда были сами проданы с аукциона, о чем свидетельствовал оборванный ярлычок под циферблатом, показывали 9:45. Роу на удачу открыл женский молитвенник. Все его внимание было обращено на дверь напротив. Молитвенник был разукрашен уродливыми цветными заглавными буквами. Как ни странно, это была единственная вещь, напоминавшая в этой старинной тихой комнате о войне. Открыв его на удачу, вы читали молитву об избавлении от гибели, от злых племен и народов, от несправедливости, коварства, от врага, рычащего Аки Лев. Слова эти торчали из страниц, украшенных цветным бордюром, как пушечные жерла из клумбы. «Не дай человеку употребить силу во зло», — прочел он, и слова этой молитвы прозвучали в его ушах, как музыка. «Ибо во всем мире, за стенами этой комнаты, человек воистину употреблял свою силу во зло. Он и сам употребил свою силу во зло. Этим занимались не только дурные люди. Отвага разрушала соборы, стойкость обрекала на голод города, жалость убивала. Нас часто хватают за горло и предают наши доброжелатели. Может быть, и тот, кто убил Коста, дал на миг волю своей доброте, а Реннет, предавая своего клиента, первый раз в жизни вел себя как примерный гражданин. Трудно было не узнать полицейского в том человеке, который, спрятавшись за развернутый лист газеты, занял наблюдательный пост как раз напротив аукциона. Он читал Daily Mirror. Из-за его спины Роу была видна карикатура почти во всю полосу. Мистер Реннет выглянул украдкой в окно и сразу же скрылся. Часы на аукционе показывали 9:50. Медленно тянулся серенький денёк, пропылённый ночной бомбежкой и пропитанный запахом сырой штукатурки. Сознание, что его покинул даже мистер Реннет, заставило Роу еще острее почувствовать свое одиночество. В прежнее время и у него были друзья. Правда, немного, потому что он не любил болтовни. Но зато дружеские связи оставались по-настоящему прочными. В школе друзей у него было трое. Они делили надежды на будущее, печенье и безграничное честолюбие, а вот теперь он не мог припомнить ни имен их, ни лиц. Как-то на Пикадилли Серкус к нему вдруг обратился какой-то седой чудак с претенциозными манерами, в двубортном жилете и с цветком в петлице. Вид его говорил о не очень устойчивом и не слишком благовидном достатке. «Господи, да это же Буджи!» — воскликнул незнакомец и потащил его в бар отеля Пикадилли, где Роу тщетно пытался обнаружить в этом въедливом нахале кого-нибудь из учеников 4-го класса в черных воскресных брючках или футбольных трусиках, вымазанного чернилами. А тот сперва безуспешно пытался перехватить 5 фунтов, а потом проскользнул в мужскую уборную и пропал, предоставив Буджи расплачиваться по счету. Были у него, конечно, друзья и не так давно, человек 5 или 6. Потом он женился, и они стали друзьями его жены даже больше, чем его собственными — Том Кертис, Крукс, Перри и Вейн. После его ареста они, как и надо полагать, исчезли. Возле него оставался только глупый бедняга Генри Уилкокс, который продолжал твердить проклятую фразу: «Я знаю, ты не виновен, ты же и мухи не обидишь». Роу вспомнил, какое было лицо у Уилкокса, когда он ему сказал: «Я виноват, я ее убил». После этого у него не осталось даже Уилкокса, а вернее его маленькой властной жены, игравшей в хоккей. Вся каминная доска у них была заставлена ее серебряными трофеями. Полицейский в штатском всячески выражал нетерпение. Он, видно, прочел свою газету от доски до доски, потому что она была раскрыта все на той же странице. Часы показывали 10:55. Роу захлопнул каталог, пометил на удачу несколько партий книг и вышел на улицу. Человек в штатском обратился к нему: «Простите». И сердце у Роу замерло. «Да? Я забыл дома спички». Возьмите всю коробку». «Не могу, спасибо. Не такие теперь времена». Он поглядел мимо Роу вдоль улицы на развалины сберегательной кассы. Ее сейфы стояли как могильные памятники. А потом проводил взглядом пожилого служащего, который волочил по земле зонтик возле дверей Реннита. «Кого-нибудь ждете?» — спросил Роу. «Да так, одного приятеля», — неуклюже объяснил полицейский. «Вот, опаздывает». «До свидания». «До свидания, сэр». Это слово «сэр» было тактической ошибкой, как и мягкая шляпа, надетая слишком прямо по служилому, и одна и та же страница Daily Mirror. «Да разве они станут утруждать своих лучших работников из-за какого-то убийства?» — подумал Роу, снова потревожив ранку на языке.